Линкольн не считал, что очень уж изменился, разве что вырос. Впрочем, перемен не замечаешь, когда столько лет подряд каждый день видишь в зеркале собственное лицо. Волосы были также черны, глаза все такие же карие. Правда, черты стали более определенными. Женщины находили его красивым, хотя Линкольн считал, что его титул не менее привлекателен, чем внешность. Линкольн взял чашку, но не стал пить, а вместо этого поставил ее на подоконник. Сам он предпочел бы что-то более крепкое, способное оглушить. «А те дикари до сих пор здесь живут?» — спросил он, кивнув в окно. «Сомнительно, поскольку с тех пор они успели вырасти, но о них мало что известно. Во всяком случае, никаких слухов до нас не доходит, ни благоприятных, ни дурных». Линкольну не пришлось объяснять, кого он имеет в виду. Ни один он считал дикарями именно этих шотландцев. Даже в детстве они отличались редкой необузданностью нрава. И тогда жили в 4 милях отсюда к северу, достаточно далеко, чтобы он мог никогда с ними не встретиться, если бы еще ребенком не забрел на их земли. Линкольн решил все выяснить. Честно говоря, он просто нуждался в предлоге улизнуть, прежде чем снова покажется мать. Он не собирался связываться с дикарями, хотя теперь был куда лучше готов к встрече, чем тогда в 10 лет. Но сейчас главное — уехать из дома хотя бы на несколько часов и совсем не обязательно направляться на север. Вскоре Линкольн обнаружил, что скачет именно туда. Глава 4. Разумеется, во всем виновато его любопытство. Он, как все в округе, наслушался истории о легенде про имение Йен Макферсон, хотя никогда не встречал самого героя. Только видел его дом, просто не помнил, что он настолько мрачен с виду. Разумеется, ребенок все видит иначе. То, что взрослому кажется унылым и отталкивающим, малыш может найти пугающим и, следовательно, волнующим. Старая крепость раскинулась на скале в окружении голых деревьев. Позади плескалось холодное море. Деревья, должно быть, когда-то плодоносили, прежде чем почва окончательно выветрилась, и только корни, впившиеся в камни, служили свидетельством того, что и здесь когда-то теплилась жизнь. Несмотря на конец весны, здесь ничего и никогда не зацветет, разве что Макферсон соизволит завести сюда землю. Совершенно непонятно, почему кому-то взбрело в голову здесь поселиться. Однако Линкольн увидел новые постройки, не такие большие, как старая крепость, но все же и там были свои хозяева. Очевидно, у Макферсона, кроме огромного выводка сыновей, были и другие родственники. Здесь царила тишина, насколько мог припомнить Линкольн, вполне обычная для этого места. Если случайному человеку не попадался на глаза кто-то из отродья Макферсонов, можно было считать, что это место заброшено. Правда, в зимние месяцы поднимавшийся из труб дым свидетельствовало о том, что здесь все же живут, но теперь вокруг не было ни души. Линкольн никогда не бывал в доме, вернее, его туда не приглашали. Впрочем, вряд ли кто-то из соседей удостаивался подобной чести, и все же он не раз стучался в эту дверь, чтобы вызвать на улицу приятелей. Правда, они никогда не говорили об отце, не то что посторонние люди, совершенно не знавшие семейство Макферсонов. Воспоминания об этих счастливых временах больно ранили душу. Однако здравый смысл возобладал, и Линкольн повернул коня, прежде чем кто-то его заметил. Но воспоминания не хотели уходить. В памяти всплывали вещи, о которых он не думал годами. Рассеянно хмурясь,